Глава 12. «Слушаем внимательно, как все происходило», — скомандовал воспитатель. Еще не было и 10 утра, когда бесчеловечный, весь из себя непреклонный Прохор поднял нас с Николаем Александром из кровати, велел быстро умыться, позавтракать и после этого явиться в гостиную. Помимо воспитателя, там нас дожидались довольно-таки свежий после вчерашнего Кузьмин и, как всегда, подтянутый ротмистр Михеев. «Что, отец приказал устроить разбор полетов?» — скривился я. «Лёшка, не нервируй меня», — усмехнулся воспитатель. «Сейчас быстренько за бумагой схожу, и будете вы меня до обеда отчеты переписывать». «Да я ж так спросил, чисто для общего понимания». «Я так и понял. Итак, молодые люди, мы все внимание». Быстренько отчитавшись, мы с братьями, в свою очередь, приготовились слушать мнение старших товарищей, не глупых и чутких. И желаемое, собственно, получили. «Алексей», — начал Прохор. «Это хорошо, что ты с самого начала понял, что французы ведут себя очень странно и приказал им отваливать от ресторана. А уж когда к раскладу добавился колдун, можно было сразу сообразить, что все совсем не так просто. Можно было?» «Можно», — вздохнул я. «Так какого рожна ты не сообразил?» Воспитатель вскочил с кресла и заходил перед нами. «Это же азбука, Лешка, таблица умножения. Если творится непонятная херня или твоя тщательно спланированная операция пошла совсем не по плану, надо отваливать, других вариантов просто нет. А ты с собой еще и братьев потащил, аки агнцев на заклание». Прохор остановился. «Ну, погасил ты эту ведьму. Нахрена надо было охрану принцессу мордой в асфальт тыкать? А если бы тебе эту ведьму элементарно подставили, как того снайпера в Афганистане?» Я заметил, как заинтересованно вскинулся Михеев. «Подманили бы, и все, пишите письма. А эти танцы с принцессой? Ну нахрена, Лешка? Дал бы ей разок в ухо по своему обыкновению. И вся хореография. И пусть бы потом французы верещали о недостойном поведении представителей рода Романовых, зато в следующий раз подобных провокаций устраивать не стали. А тут у них все получилось, Лешка. Тебя и на предмет колдунства прощупали, и в танце доспех пообнимали, и чуть ли не виноватого из тебя сделали. Ой, зря мы с Сашкой тебя графу Орлову отдали, ой, зря. Ты у нас теперь все тактические рисунки предстоящих операций строишь, исходя из безусловного захвата целей». «Ты как я должен был поступить-то?» — буквально взвыл я. «На месте стоять и ждать, пока французы, похохатывающие над недалекими, спокойно проглатывающими оскорбления русскими, начнут проводить обещанные мероприятия по проверке ресторана?» «Как минимум, Лешка!» — Прохор упал обратно в кресло. «А еще правильнее было с чувством выполненного долга сваливать оттуда подальше, оставив разбираться с ситуацией специально обученных людей». «И это после нападения колдуна?» «Тем более после нападения колдуна. А теперь давай выслушаем мнение этого самого специально обученного человека. Иваныч, твоя очередь прописные истины молодым людям втолковывать». Михеев кивнул, откашлялся и начал. «Если говорить по-простому, то в соответствии с протоколом в подобных ситуациях следует прежде всего прикрыть от нападения охраняемые объекты, одновременно с этим по возможности уничтожить или блокировать источники угрозы и отступить с охраняемыми объектами в безопасном направлении. Источниками угрозы заняться следует только тогда, когда охраняемые объекты гарантированно находятся в безопасности. Таким образом, вам, Алексей Александрович, следовало, если не отступить, то уж точно занять оборону и ждать дальнейшего развития ситуации. Доклад закончил». «Спасибо, Володя», — кивнул Прохор. «А сейчас хотелось бы услышать мнение другого квалифицированного эксперта. Иван, что скажешь?» «А что тут говорить?» — пожал плечами тот. «Царевич у нас, как всегда, лучше остальных знает, как поступать в той или иной ситуации. Я вообще удивляюсь, что он живой до сих пор и даже нигде не покоцанный». «Без глубоких философских отступлений, пожалуйста», — поморщился воспитатель. «По делу лучше нам что-нибудь вякни, не томи уважаемых людей». «По делу так по делу. Петрович, Иваныч, вы все правильно сказали. В этой ситуации лучше всего было отступить и ждать дальнейшего развития событий, особенно учитывая статус французской делегации. Тем более, когда на горизонте замаячил колдун». Он пристально посмотрел на меня. «Вспомни, что я делал тогда у Бутырки, когда на нас напал этот Вострецов. Вспомнил? Я не бросился бегать по окрестным улицам в поисках других церковных колдунов, а сунул тебя к Прохору в машину и отвез в Кремль, хотя я был уверен, что у Вострецова есть прикрытие. Короче, царевич, можно сказать, что в этот раз тебе опять повезло, причем целых два раза». «Два-то в каком месте?» — не понял я. «Первый раз, что не нарвался на самую элементарную засаду, подобную той, про которую говорил Прохор. А второе, что ты действовал по сценарию, написанному для тебя французами, а значит, и особых неприятностей у тебя не будет, что со стороны лягушатников, что со стороны Романовых». Иван повернулся к Прохору. «Петрович, не кори себя. Подобным блядским раскладом ты царевича уж точно подготовить не смог бы. Пусть он теперь на своих ошибках учится. Сам же прекрасно знаешь, опыт — дело наживное. — Да знаю, — воспитатель вздохнул и опять встал. — Что уже теперь поделаешь? — Так, молодые люди, — он потер лицо руками, — теперь перейдем к дню сегодняшнему. Как вам известно, к нам с неофициальным визитом прилетает король Франции Людовик. А что это значит, Алексей? Это значит новые провокации, очередные жизненные трудности и полное отсутствие свободного времени, которое я мог бы потратить на что-нибудь более приятное и полезное. Все верно, усмехнулся Прохор. Все обстоит именно так. А теперь собрались молодые люди и морально настроились улыбаться, терпеть и делать вид, что вам все происходящее очень нравится. Ну, вы и сами все прекрасно знаете. Сбор в гостиной через час и выезжаем в аэропорт. Форма одежды парадная, потому как времени переодеться перед балом у вас не будет. Да и на Людовика вы своими парадками более правильное впечатление произведете. Алексей, не забудь прицепить Станислава, Георгия можешь оставить дома. Сделаю, кивнул я. А по дороге в свои покои, молодые люди, Прохор хитро оглядел нас с братьями, зайдите на популярные информационные порталы, где вас будет ждать во всех смыслах приятный сюрприз. Откладывать поиск в телефонах мы с Николаем Александром не стали и тут же уставились в экраны. «Императорский род всегда держит свое слово», — гласил первый попавшийся мне заголовок. «Род Некпаев полностью уничтожен». «Ток-ток-ток, очень интересно». Статья, понятно, начиналась с полного перечисления всех прегрешений афганского рода, имевших место на территории Российской империи. Потом шло описание всех акций, проведенных спецслужбами империи по устранению членов этого рода. Не остался в стране и наш вояж на границу с Афганистаном. Дальше в статье указывались некоторые подробности блестяще проведенной операции по устранению остатков рода Некпай в Южной Америке. Конец статьи был посвящен тому непреложному факту, что в очередной раз личные враги императорского рода наказаны по всей строгости, а неотвратимая справедливость восторжествовала. Что характерно, про возраст устраненных Некпаев в статье благоразумно не упоминалось, но почему-то я был уверен, что большинство из них дети, но горевать по этому поводу не собирался. Их родичи прекрасно осознавали, на что подписывались. «Круто!» — оторвался от телефона Николай. «Теперь многие задумаются, прежде чем на нашей территории свои темные делишки обделывать. Да и по горам, получается, мы с вами не зря горными козликами скакали». «Это да», — протянул Александр. «Я уже начинаю скучать по нашему с вами отпуску». Прохор ухмыльнулся. «Хороший был отпуск, соглашусь. Там, говорят, и денежек некпаевских на счетах в разных банках нашли изрядно. Мне Александр Николаевич намекнул, что и вам троим хорошая премия положена, ну и гвардейским офицерам тоже, принимавшим участие в отпускных мероприятиях. А рыцарям плаща и кинжала, решил уточнить я, это мы шашками в горах махали, а у них-то работа совсем иного рода была, гораздо опасней». «Не дергайся, Лешка». Воспитатель только отмахнулся. «Эти твои рыцари о себе никогда не забывают, можешь мне поверить. Лучше за себя переживай, тебе больше всех отвалят, отец твой проговорился. И за тот спортзал, и за нападение Некпаев возле избы, и за блестящую операцию по захвату живым главы рода Некпай». «Прохор», — тяжело вздохнул я, — «где же мне эти капиталы-то тратить, чтобы свалить с гауптвахты, что характерно, никого подкупать не надо?» Воспитатель продолжал смотреть на меня с улыбкой. «Это еще не все, Лешка. Скоро, говорят, от епархии деньги должны поступить. Суммы сейчас уточняются, а ведь там тоже твоя личная доля есть, и не самая маленькая. Можешь из этих денег какой-нибудь презент княжне Шереметьевой подарить, она ведь там тоже пострадала». «А жениться мне на ней за это не надо?» — скривился я. «Или кого-нибудь из тайной канцелярии на ней жениться попросим? Это ведь они у нас как бы обеспечением безопасности в империи занимаются. Отец женат, Пафнутьев тоже, один ты у нас остаешься. А что?» — хмыкнул я. «Ты у нас мужчина в самом расцвете сил, приданым я обеспечу, да и графа или барона для тебя у деда выхлопочу по совокупности заслуг перед империей, но и лично и отдельно родом Романовых. Как тебе такая заманчивая перспектива?» «За графа и барона, конечно, спасибо большое», — Прохор продолжал улыбаться, — «но я, пожалуй, откажусь». Он поднялся с кресла и мгновенно посерьезнел. «Так, молодые люди, быстро собираться, скоро уже в аэропорту надо быть». Прежде чем пойти в свои покои, где меня ждала Вика, я направился в бильярдную и набрал Алексию. К моему немалому облегчению девушка трубку все же взяла. «Привет, Лешка, как дела?» Вполне нормальным голосом поинтересовалась она. «Привет, Лесенька, все хорошо, как у тебя?» «У меня тоже. Если тебя интересует мое общее состояние, я вполне нормально себя чувствую. Правда, с мамой и сестрами вчера за полночь засиделась с бутылочкой вина, но так все в порядке». «Отошла хоть чуть-чуть?» «Отошла, с отцом поговорила», — девушка вздохнула. «Ну, ты же знаешь, какой он. Кое-как из него пришлось информацию по Кузьмину вытягивать. И то он мне практически ничего не сказал». «Может, тебе лучше сам Кузьмин все расскажет?» — аккуратно спросил я. «Лешка, я пока его видеть не готова», — опять вздохнула она. «Как там Вика?» «У Вики тоже все хорошо. Обижается только на тебя за то, что трубку не берешь». «Ты пока ничего не говори, я потом с ней сама как-нибудь улажу этот вопрос. Договорились?» «Договорились», — пообещал я. «Когда домой собираешься возвращаться?» «Не знаю. Пока даже не думал об этом. Давай мы с тобой этот вопрос на следующей неделе обсудим». «Давай». После разговора с Алексеем у меня осталось двойственное ощущение. С одной стороны, я был очень рад, что девушка более-менее в порядке. С другой, меня обеспокоило то, что в ближайшее время она, судя по всему, в особняк возвращаться не собирается, а значит, я буду скучать. Успокоил себя лишь одним. Никаких отрицательных высказываний в отношении Кузьмина я не услышал, и это не могло не радовать. Выполняя принятые на себя обязательства, выйдя из бильярдной, пошел искать Ивана, чтобы передать ему разговор с Алексеем. Колдуна нашел в столовой за распитием чашечки чая с печеньем. Усевшись напротив и пожелав приятного аппетита, сообщил. Только что разговаривал с Алексеем, как мне показалось, у нее все более-менее нормально, но в ближайшее время она в особняк возвращаться не собирается. Тебя, кстати, не ругала и ничего плохого не говорила. «Спасибо, Алексей», — с невозмутимым видом кивнул он. «Я тоже сегодня утром успел переговорить с Пафнутьевым, он мне сказал примерно то же самое. Ничего, отойдет девка, никуда не денется». «Ваня», — поморщился я, — «ты так к этому относишься? Наплевательски. Тебя что, чувства Алексея совсем не волнуют?» «Ты поживи с моё, царевич», — усмехнулся он, — «и переживи то, что пережил я. Посмотрим, с каким цинизмом к жизни начнешь относиться». И довольно-таки жестко добавил. «Алексей уже взрослая девочка. На ее чувства и решения я повлиять могу только в малой мере. Но все от меня зависящее сделаю. А вот падать в ноги и умолять о прощении не буду. Захочет, поймет и простит». «Ваши дела», — вздохнул я. «Прости, что со своими комментариями полез». «Тебе можно», — опять усмехнулся он. «Чай не чужие люди. Да и я тебя сам просил во всем этом поучаствовать. Вот и...» Он развел руками. «Все, иди готовься к визиту французской монаршей особой, смотри, снова там не накосячь. Кстати, как мне сказали наши с тобой коллеги из тайги, французская ведьма оказалась весьма посредственной, так что не мудрено, что ты погасил ее на раз». Иван посерьезнел. «Царевич, прими добрый совет. Будь умнее и силенку свою не демонстрируй по любому поводу. Иногда надо и слабенького из себя для вида разыграть. Понял, на что намекаю?» «Понял, спасибо». «Марго, как ты себя чувствуешь?» Принцесса Стефания зашла в гостиничный номер своей телохранительницы, которую только что привезли из больницы люди Дюбуа. «Ничего не помню, Стеша», — прошептала та. «После того, как мы к этому ресторану подъехали, все как отрезало». «А как я тебе на великого принца указывала, помнишь?» «Нет, помню только кепку. А что за кепка, понятия не имею». «Марго, ты отдыхай, набирайся сил». Принцесса уселась рядом с кроватью ведьмы и взяла больную за руку. «Тебе сейчас нельзя волноваться, так что забудь про всякие непонятные кепки и спи». «Прошу, Стеша». Маргарита закрыла глаза и попыталась уснуть, но перед ее глазами опять всплыл образ непонятного человека без лица. Промучившись какое-то время, колдунье все-таки удалось избавиться от этого видения и забыться тревожным сном. Уже на самом подъезде к аэропорту мне позвонила Мария. «Привет, братик, как дела?» «Все хорошо, как твои?» «Тоже все нормально. Алексей, слушай, нам тут с Варей бабушка сегодня утром про твою вчерашнюю стычку с французской принцессой рассказала. Хотелось бы понять, эта ситуация на нашем бале никак не отразится». «Не отразится», — хмыкнул я, прекрасно понимая, с какой именно целью хитрая бабка рассказала сестрам о случившемся у ресторана, и продолжил. В результате недолгих, но очень продуктивных переговоров стороны пришли к обоюдному согласию и претензий друг к другу не имеют. А если говорить по-простому, Маша, Стефания на меня не обижается, как и я на нее. Так что ваш бал это происшествие никоим образом испортить не должно. Не переживай. Спасибо, что успокоил. Она громко выдохнула в трубку. Да тут еще этот французский король, она хихикнула. Статус нашего мероприятия резко повышается. «Да куда уж выше-то?» — опять хмыкнул я, не понимая, о чем она. «Как куда? Французский король априори приглашен тоже, а значит, обязаны будут присутствовать и дед с бабушкой, и отец с дядей, и куча других официальных лиц, в том числе и посол Франции. О нашем бале в новостях передадут не как о простых танцульках родовитой молодежи империи, а как о вполне себе взрослом официальном мероприятии. И новости эти покажут не только в империи, но и чем черт не шутит во Франции и во всей Европе. «Вон, а ты про что?» — прикинул я. Действительно, вполне себе рядовые танцульки на ровном месте превращались чуть ли не в официальный прием, в котором придется участвовать в том числе и мне. Как бы отец ни претворил в жизнь недавнее обещание, в обязательном порядке заставив меня общаться с королем Франции, что обозначало полную потерю обещавшего быть спокойным вечера. «Вот именно, Лешка», — голос у Марии был очень довольным, «так что спасибо за твое хоть и невольное, но участие в повышении статуса бала». «Не за что», — вздохнул я. «Лешенька», — голос сестры сменился на ласковый, «ты же будешь себя на балу хорошо вести». «А как может быть по-другому?» — опять вздохнул я. «Обещаю, Машенька, если чего-нибудь опять не произойдет». «Это все, что я хотела тебе услышать». Она явно была очень довольна переговорами. «Передавай привет Николаю с Александром. Увидимся в Кремле». «А ты, Варваре, до встречи». Разговор с Марией я передал братьям, когда мы с ними шли в зал ожидания аэропорта, рассматривая по дороге вчерашний кортеж принцессы Стефании, к которому присоединилась четвертая машина Рено, но поскромнее. Видимо, это было авто французского посла. «Да, на таком мероприятии особо не расслабишься», выразил наше с ним мнение Николай. «И пораньше не сбежишь, отработав обязательную программу. Придется настраивать себя на работу по полной программе, иначе родичи не поймут». «Как по мне, пусть так и будет», заявил Александр, глаза которого были устремлены в сторону французской встречающей делегации, среди которой виднелась и Стефания. «Ничего страшного, перетерпим как-нибудь». «Ясно с тобой все», — вздохнул Николай, отследивший направление взгляда брата. «Перетерпим так перетерпим». Приветствие французской делегации не заняло много времени. Даже Александр, хоть и чуть покраснел и замялся, но около Стефани не задержался. Особое удовольствие мне доставил своим видом Дюбуа, скрывавший распухшее ухо за непонятным главным убором, напоминающим шляпу. А вот уже на подходе к нашей делегации я почувствовал напряжение, которое шло от царственного деда. «Саша, Коля, как у нас обстоят дела с кодлой этого Тагильцева?» Нахмуренный император не смотрел на сыновей, его взгляд был устремлен в сторону здоровавшихся с французами внуков. «Что изменилось после вашей беседы со Святославом?» Братья переглянулись, и старший ответил. «К сожалению, отец, мы и в этот раз не смогли отследить денежные потоки по выводу средств церкви на подконтрольные колдунам счета». «Я уже устал от вас слышать этот ответ», — посмурнел еще больше император. «У нас вообще ничего нет на этих батюшек, никакой информации». Он начал нервничать. «Когда вы уже закроете этот вопрос? Или мне и дальше внуков по домам держать?» «Отец, ты чего завелся-то?» — прищурился Александр. «С Никпаями разобрались, и с этими тварями тоже разберемся. Дай нам только время. Или ты на Алексея злишься?» «Я на него не злюсь», — отмахнулся тот. «Ночью сегодня прикинул хрен к носу. Просто в свете визита Людовика надо Лешку пропесочить, чтобы подросток в тонусе был. Вот и настраиваюсь. Что непонятного?» «Ты от Людовика чего-то хочешь добиться?» — заулыбался Александр. «Ничего-то очень многого», — уж очень раздраженно бросил тот. А цесаревич заулыбался еще шире. «Отец, не трогал бы ты Алексея?» «Мне лучше знать», — император это сказал уже на повышенных тонах. «Нашлись тут советчики. А пистон внуку вставить необходимо?» Тут подключился откровенно ухмыляющийся Николай. «Бать, может, не надо? Алексей все равно не прогнется». «Молчать!» — рявкнул тот, да так, что услышали все остальные члены встречающей делегации. «Ишь, раздухарились! Не доросли еще учить отца дела делать!» И чуйка меня не подвела. После быстрых приветствий царственный дед уставился на меня тяжелым взглядом и начал высказывать свои претензии по поводу вчерашнего, а закончил следующим. «Ну ладно, на территории Российской империи ты развлекаешься с моими подданными как хочешь», — император заводился все больше. «Но то же самое ты делаешь и с французами». Я для вида опустил глаза, Николай с Александром попытались спрятаться за моей спиной. «Что, нельзя было послать этих лягушатников куда подальше? И хрен с ним, что там какая-то колдунья попыталась с тебя снять информацию. Но мы же ничего, кроме языка силы, не знаем. Нам бы только кулаками помахать. Удаль свою молодецкую показать. И братьев за собой потащил в этот блудняк, а мне опять ситуацию разруливать. Чего молчишь, Алексей?» «Виноват, ваше императорское величество», — показательно вытянулся я. «Конечно, виноват!» Он продолжал смотреть на меня тяжелым взглядом. «А в чем конкретно ты виноват?» «Не могу знать, ваше императорское величество», — не моргнув глазом, ответил я. «Не можешь знать?» — дед аж поперхнулся. «Так какого хрена ты отстранил от командования своей охраны Михеева? Какого хрена положил сопровождение французской принцессы и потом сам с ней там эти танцы устроил? Ты хоть понимаешь, как это все выглядит со стороны и каким образом влияет на имидж Российской империи на мировой арене?» «Ваше императорское величество, готов понести суровое, но справедливое наказание в виде немедленной отправки меня на гауптвахту училища?» Я еще больше вытянулся. «Или сразу отправляйте в Бутырку, как вы это делали последние два раза. Видал я в гробу ваши встречи французского короля и его свиты». «Ох ты, подлец малолетний!» Дед стал задыхаться, вокруг него появились воздушные смерчи. «Да я же тебя на этой французской принцессе назло женю!» «Я сдохну, на этой вашей французской принцессе не женюсь». Смерчи укрупнялись и уплотнялись, а мы с императором, набычившись, смотрели друг другу в глаза. «Дорогой», — услышал я спокойный голос бабки, не нагнетая обстановку на ровном месте. «Да, дело молодое, мальчики перестарались, есть такое дело, но показали лягушатникам их настоящее место. Ты чего вдруг завелся-то?» «Алексей», — это был голос отца, — «деда тоже можно понять, он со вчерашнего вечера весь на нервах». «Я так и понял», — я заставил себя кивнуть. «Приношу свои извинения за некоторую резкость». «За некоторую резкость?» Воздушные смерчи вокруг императора загудели еще сильнее. «Да за такое! За такое!» «Дорогой, успокойся», — умиротворяющий голос бабки переместился ближе. «Не нагнетай, не при французской делегации. Скоро уже самолет приземляется. А тебе еще Людовик встречать, а потом бал открывать. Или ты забыл?» «Ничего я не забыл», — буркнул дед, и смерчи исчезли без следа. «Развели тут молодежь, понимаешь?» «Вот и хорошо, дорогой». Бабка взяла супруга под руку и отвела в сторону, что-то при этом продолжая успокаивающе говорить. А к нам с братьями в это время подошли отец с дядькой Николаем. «Лешка», — с упреком начал родитель, — «ты чего в бутылку опять лезешь? Сам же знаешь, 5 минут позора, и ты опять человек. Чего нарываешься?» «Он сам начал», — буркнул я. «Все, я вчера правильно сделал». «Правильно, неправильно, какая разница? А нам теперь с этим французским королем возиться, а он весьма авторитетная фигура в Европе, и мы вынуждены с этим считаться, так что сделай над собой усилие и веди себя прилично в его присутствии». «Ничего не могу обещать». «Ну, сынок, смотри сам», — вздохнул отец. «Вот женит тебя дед на психе на этой Стефании, будешь знать». «Только через мой труп», — повторил я ранее сказанное деду. Отец переглянулся с дядькой Николаем и развел руками, после чего они пошли в сторону императорской четы, а братья придвинулись ко мне. «Лех, не нагнетай. Хоть нас, бедных, пожалей. Мы хоть и все из себя романтики, но в Бутырку не хотим. Давай ты с этим французским королем будешь себя хорошо вести». «Как пойдет», — только отмахнулся я. Отошел от братьев и приблизился к Прохору, скромно стоящему в сторонке. «На вечер никаких планов не строй. Прихватим Кузьмина с Михеевым и пойдем на экскурсию в погребок. Надо стресс снять». «Да, монарший гнев внушал даже отсюда. Что, настолько все плохо?» — с сочувствием спросил воспитатель. «Родичи меня в очередной раз достали». Боинг французского короля прибыл с опозданием на полчаса. Самолет подогнали как можно ближе к терминалу и подали к нему трап. Понятно, что первым из салона выбрался сам Людовик, крепкий седой старичок среднего роста в сером костюме в мелкую полоску и помахал встречающим ручкой. За ним вышла троица в стандартных строгих темных тройках и сноровисто спустилась по трапу, цепко осматривая окружающее пространство. За ними, не торопясь, спустился король, всем своим видом демонстрируя, как он счастлив оказаться на территории Российской империи. Сделав несколько шагов с трапа самолета, Людовик попал в объятия сначала императора, а потом и его супруги. После обязательных фраз царственного деда о том, что мы все очень рады видеть на российской земле столь высокого гостя, и вопросов о том, как он долетел, Людовику стали представлять и остальных. Вскоре очередь дошла и до нас с Николаем Александром. После моего представления дедом, Людовик, глядя на меня, заявил на своем родном языке. «Алексей, даже несмотря на те обстоятельства, вынудившие меня прилететь в Москву, очень рад нашему знакомству. Виновные лица будут подвергнуты самому справедливому наказанию». Он многозначительно посмотрел на стоявшую рядом императорскую чету, потом в сторону ожидавшей его французской делегации, а потом снова повернулся ко мне. «Ну и вы, молодой человек», — проявили чрезмерную агрессивность по отношению к моим подданным. Повисла немая пауза. Дед с бабкой, так же, как отец с дядькой Николаем, стоявшие за императорской четой, не изменили благожелательного выражения лиц. А про Николая с Александром и говорить не приходилось. Те, как мне казалось, вообще мечтали оказаться как можно дальше от всех этих проблем. И что получается, я в любом случае виноват? Людовик, что характерно, даже не подумал извиниться за хамство своих людей, обозначив лишь то, что они хоть и виноваты, но не в такой степени, как я. А как же быть с ведьмой? Это-то точно огромный косяк со стороны французов. А дед что, собирается спускать корольку подобные вещи? Ладно. «Чрезмерная агрессивность, Ваше Величество», — изогнул бровь я, — «позвольте мне с вами не согласиться. Если бы не красные дипломатические номера, ваш герб и наличие в одной из машин принцессы Стефании, за подобное поведение сотрудников охраны вашей внучки сейчас бы в цинковых гробах уже отправляли на родину, а ведьму так и вообще в урне. И еще, Ваше Величество, хочу попросить не наказывать Дюбуа и его людей. Думаю, мы с Николаем Александром вчера их достаточно наказали». От Людовика повеяло силой и вполне ощутимым раздражением. В его глазах на секунду сверкнули злость с досадой, но только на секунду. Сделав над собой едва заметные усилия, король заулыбался еще шире и повернулся к деду. «Николя, у твоего внука явная склонность к дипломатической службе. Так он умело фактами оперирует, а уж какое уважение к нормам и традициям международного права демонстрирует, да и за словом в карман не лезет. Очень талантливый молодой человек. Завидую я тебе, Николя». «Он у меня такой», — с довольным видом кивнул дед. «Мы с Марией все нарадоваться не можем», — он приобнял бабку. «А уж Александр как рад!» Людовик опять повернулся ко мне. «Еще пообщаемся, Алексей». «Обязательно, Ваше Величество», — кивнул я. «Николя, Мари», — он опять повернулся к императорской чете. «Прошу простить, но мне надо своих поприветствовать». «Конечно, Людовик». Моему немалому удивлению, когда король удалился в сторону французской встречающей делегации, я не получил ни одного упрека как со стороны деда, так и со стороны отца с дядькой. Бабка так и вообще смотрела на меня одобрительно. «Ну, будем считать, что знакомство состоялось, а инцидент по большому счету исчерпан», — подвел итог император и продолжил непререкаемым тоном. «Сейчас дожидаемся, когда Люда пообнимается с внучкой, выслушает доклад посла и сразу в Кремль. Алексей, берешь братьев и едете с нами туда же. Бал начнется в 16:00, оставшееся время можешь провести у себя в кремлевских покоях. На самом балу будешь сопровождать принцессу Стефанию. Как понял. Прием!» «Есть, Ваше Императорское Величество», — кивнул я, решив не лезть в бутылку. «К 16:00 все непременно будем». «А как насчет принцессы?» — нахмурился дед. «Принято», — тяжело вздохнул я. А про себя подумал. «Как бы не так, раз французский король обращается ко мне подобным образом, буду относиться к нему и его внучке точно так же. Да и про влюбленного бедолагу Александра забывать нельзя. Надо предоставить брату возможность хоть как-то побыть рядом с принцессой». «Очень дерзкий этот Алексей», — заявил Людовик Стефании, сидящий рядом на заднем диване лимузина. «Давно так со мной сопляки не разговаривали. Очень давно. А кто посмел?» «А Николя с Мари стояли и смотрели. Русские, чтобы их. Никогда понять их не мог». «Деда, успокойся», — принцесса вздохнула. «Может, ты Алексея как-то сам спровоцировал? По крайней мере, вчера в ресторане и в клубе он мне показался весьма адекватным. Ну, если не брать в расчет произошедшее до этого». «Адекватным? В каком месте, Стеша?» — уже спокойнее бросил Людовик. «Собранная информация не врет, он вспыхивает, как спичка», — и забормотал. «Не погорячился ли я, когда решил тебя сюда отправить? Но такие заманчивые перспективы открываются». Оставшись полтора часа перед балом, мы с братьями и воспитателем провели в моих кремлевских покоях. Чтобы нам не было совсем скучно, стараниями царственной бабки нашим заботам поручили мою младшую сестренку Елизавету, которая застенчиво поздоровалась с малознакомым ей Прохором, быстро чмокнула в подставленные щеки Николая с Александром, после чего подбежала ко мне. «Братик, почему ты так редко меня навещаешь?» Она сходу кинулась ко мне на шею. «И к себе не приглашаешь?» «Лизонька, так я сейчас в училище военном учусь, как и Николай с Александром», — нашел я объяснение своему отвратительному поведению. «Сам дома редко бываю, а до Кремля доехать вообще времени нет». «Тогда ладно», — кивнула она, поцеловала меня в щеку и попросила. «Братик, поставь меня на пол, а то я прическу и платье помну». «Конечно, конечно», — я выполнил команду. Действительно, светло-голубое платье Елизаветы было очень пышным и весьма напоминало вечерние туалеты взрослых. Голубенькие же туфельки на крохотных каблучках умиляли, а уж прическа с завивкой была просто отпад. «Лизонька, ты у меня на балу будешь самая красивая и нарядная», — совершенно искренне сказал я, а девочка чуть засмущалась. «Разреши сегодня вечером быть твоим кавалером. Или тебя уже кто-то пригласил?» «Никто меня не приглашал», — еще больше смутилась она. «Но я с удовольствием принимаю твое приглашение, братик», — и заскакала в припрыжку по гостиной. «Ура! У меня на балу будет собственный кавалер». После того, как у девочки улеглась первая радость, она начала делиться с нами своими горестями. Из Кремля ее никуда не выпускают, старшие сестры, занятые приготовлением к балу, ей уделяют мало времени и не хотят играть. Мать болеет и из своих покоев не выходит, а бабушка с дедушкой и отец заняты какими-то своими взрослыми делами. Поделилась Елизавета и последними придворными сплетнями, в которых я совершенно не разбирался, зато сразу стало ясно, что в курсе дела Николай с Александром, которые с улыбками начали расспрашивать девочку обо всяких там подробностях. Не забыла сестренка напроситься в очередной раз к нам в гости, а мы дружно заявили, что всегда рады будем ее видеть. Полтора часа, потраченные на общение с непосредственной Елизаветой и легкий перекус, заменивший нам обед, пролетели незаметно. И в 15:55 мы попрощались с проводившим нас до крыльца Прохором, сели в наши «Волги» и буквально через 30 секунд подъехали к парадному крыльцу Большого Кремлевского дворца, стоянка перед которым была забита автомобилями с гербами разных родов. Выйдя из машины и обогнув ее, я открыл дверь с Лизиной стороны и протянул сестренке руку. «Девушка, разрешите вас проводить?» «Разрешаю, молодой человек», — с важным видом кивнула она, вложила свою маленькую ручку в мою и покинула «Волгу», не забыв поправить накинутую на плечи лисью шубку. И мы с моей дамой вступили на крыльцо, улыбающийся Николай с Александром пристроились за нами. Через 3 минуты мы уже подходили к Георгиевскому залу, в огромных дверях которого нас встречали Мария с Варварой. «Добро пожаловать на бал!» — улыбались они. «Очень рады вас видеть!» «Сестренки, прекрасно выглядите!» — кивала я в ответ, оценив светло-зеленое платье Марии и сине-фиолетовые Варвары, а также их прически и легкий макияж. «А я вам тут еще одну красавицу привел!» И отступил чуть назад, чтобы младшую сестру было лучше видно. «Лизонька!» — Мария с Варварой заулыбались еще шире. «Ты у нас точно будешь королевой бала, да еще и такого кавалера отхватила!» Елизавета засмущалась и не нашла ничего другого, как просто показать сестрам язык. «Лиза!» — начала строго Мария. «Мы же тебя учили, что так делать неприлично!» «Больше не буду!» — кивнула та и добавила капризным тоном. «Алексей, так мы идем или дальше в дверях стоять будем?» «Сейчас Николай с Александром скажут сестрам несколько комплиментов и пойдем», — пообещал я. «Хорошо, я подожду». Братья быстро высказали свое восторженное отношение к внешнему виду сестер. Девушки ответили тем же и извинились, что не могут пойти с нами, ссылаясь на то, что по их расчетам осталось еще буквально несколько человек опоздавших. Войдя непосредственно в зал, в котором уже играла легкая популярная музыка, я несколько обалдел. «Это еще что за детский сад, штаны на лямках?» и повернулся к братьям. Помимо знакомых лиц малого света, а также представителей младшего поколения рода Романовых, по залу туда-сюда сновали нарядно одетые подростки обоих полов. «Если глаза меня не обманывают, это учащиеся лицея», — пожал плечами Николай. «Не могли же Мария с Варварой своих одноклассников не позвать, а с ними и всех остальных, начиная с 7 класса? Традиции, Леха». «Понятно», — кивнул я, замечая в толпе подростков своих маленьких родственников из рода Пожарских. Наше появление тоже не осталось незамеченным. Младшее поколение Романовых и Пожарских быстро к нам подбежало для приветствия, которое заняло достаточно длительное время. Елизавета получила свою талику внимания, выслушивая комплименты по поводу ее нарядного платьишка. Младшая сестренка не осталась в долгу и говорила ответные комплименты не только своим родственникам, но и хорошо ей знакомым Пожарским. Наконец она не выдержала и обратилась ко мне все с тем же важным видом. «Алексей, я найду тебя позже, а сейчас извини, но у меня дела». «Понятно, сестренке, конечно же, интереснее со своими сверстниками, чем с нами». «Буду ждать, Елизавета», — улыбнулся я. Если лицеисты фактически заняли всю центральную часть Георгиевского зала, то вот малый свет расположился по стенам рядом с фуршетными столами. Туда-то мы и направились. И опять эта проклятая проходка. Через некоторое время я уже не знал, какие слова говорить девушкам в качестве комплиментов. Но если к концу я начал повторяться, то вот братья спокойно выдумывали красочные эпитеты на ходу. Вот что значит соответствующее светское воспитание. Не остался без комплиментов и мой внешний вид. В парадке и с орденом Свет имел честь меня видеть в первый раз. К нашей компании подходил с некоторым содроганием. «Держись, Лёшка», — шепнул мне на ухо Николай. «Последний бой остался, а там и расслабиться можно будет». «И почему мне кажется, что расслабиться не удастся?» — хмыкнул я и обратился к французской принцессе, стоявшей ближе всех. «Стефани, прекрасно выглядишь. Тебе очень идет это платье». «Спасибо, Алексей. Я долго его выбирал, узнав, что ты придешь на бал в парадной форме. Действительно, ее практически белое платье подходило в тон моему кителю, а сверкающие драгоценности перекликались со Станиславом яркими лучиками света». «Ой, а у тебя еще и орден есть? Расскажешь мне потом, как его заслужил?» «Обязательно», — пообещал я, мысленно чертыхнувшись, и переключил свое внимание на подружку принцессы. «Кристина, ты, как всегда, очень элегантна. Вот что значит обладать хорошим художественным вкусом». «Спасибо, Алексей». «Евгений, Тамара, как же я рад видеть вас в платьях, да еще и в таких роскошных. И это совсем не говорит о том, что камуфляж не идет таким красавицам». «Спасибо. Тебе тоже парадка с орденом очень к лицу». «Инга, Наталья, Ксения, как всегда нет слов. Как вам это удается?» «Мы элегантны от природы», — без тени смущения заявила Юсупова. «Всегда такими были. И будем. Спасибо, что оценил, Алексей». «Осталась у меня последняя девушка из нашей компании. Анна, я просто у твоих ног». И действительно, Шереметьево выглядела просто потрясающе в платье цвета беж, подчеркивающим все достоинства ее великолепной фигуры. А уж прическа, макияж и небольшое количество драгоценностей делали картину завершенной. «Ты мне льстишь, Алексей», — чуть натянуто улыбнулась она. «Но все равно спасибо. Ты тоже отлично выглядишь». «Ух, я мысленно стер со лба пот. Сейчас быстренько поздороваюсь с молодыми людьми, и, можно сказать, обязательная программа будет выполнена». Проделав задуманное, мы с Николаем Александром взяли с фуршетного стола бокалы с вином и, не торопясь, вернулись к друзьям, к которым уже присоединились Мария с Варварой. Времени терять сестры не стали и зацепились языками со Стефанией. Мы же занялись обычным трепом и разглядыванием того, как в центре зала развлекали себя лицеисты. Тому, как спелись Юсуповы, Долгорука из Демидова и Хачатурян, я уже не удивлялся. Слава богу, Шереметьево успокоился, Голицына была занята Татищевым, но глазки мне строить все же умудрялась. Порадовал и Сашка Петров, который в конце концов все же влился в нашу великосветскую тусовку и смотрелся естественной ее частью. Даже разговоры наших девушек не так раздражали. Пока не отвлекают на себя внимание Стефании, я готов был их терпеть. «Алексей, через какое-то время ко мне подошли сестры. Помнишь, мы тебе говорили? После того случая у русской избы, что у нас в лицее все хотят с тобой познакомиться». «Помню», — кивнул я. «Так столько времени прошло. Может быть, они уже все перехотели?» «Ничего подобного», — улыбалась Мария, а Варвара подтверждающе кивала. «Пойдем-ка, я тебе всех представлю». «А вот и прекрасный повод покинуть наших девушек, и в особенности французскую принцессу. Это ваш с Варей бал, так что распоряжайтесь мной по своему усмотрению, сестренки», — согласился я. До 5 вечера мне пришлось общаться с подрастающей элитой Российской империи. И если девочки со мной вовсю кокетничали, оттачивая свои женские чары, то мальчики не могли оторвать взглядов от Станислава и даже робко просили раскрыть хоть какие-нибудь подробности нашей с братьями поездки на границу с Афганистаном. Пришлось пойти навстречу будущим защитникам Отечества и поделиться впечатлениями от нашей командировки. И как мы не доедали, питаясь исключительно сухпаем, и как мы спали прямо на голых камнях на вершинах гор под звуки завывающего ветра, и какие выматывающие делали марш-броски. Отдельно расписал жесткость нашего командира, полковника Пожарского, не дававшего спуску никому, и в особенности нам с Николаем и Александром. «А скольких вы, Никпаев, уничтожили?» — поинтересовался подросток из рода Нарышкиных, смотревший на меня, впрочем, как и все остальные, восторженными глазами. «Много», — опустил голову я, — «очень много. Я-то так. А вот Николай с Александром», — тяжело вздохнул и поднял глаза. «Но сейчас об этом не будем, мы же с вами на балу. Ладно, молодые люди, пойду я к друзьям, с вашего позволения. Успеем еще как-нибудь пообщаться. Мария, Варвара, проводите меня?» «Конечно». Сестры с гордым видом взяли меня под локотки с обеих сторон и повели в сторону нашей компании. Когда нас уже не могли услышать лицеисты, Варвара заявила. Спасибо, Алексей, что согласился удовлетворить наш маленький каприз. На следующей неделе в лицее только разговоров будет про наших героических братьев». «Это точно», — подтвердила Мария. «Да и для поддержания имиджа Романовых твое выступление очень пригодится». «Рад стараться, ваше императорское высочество», — усмехнулся я. «Не сильно я там разошелся?» «Нашим мальчикам полезно», — отмахнулась Мария. «Да и девочкам тоже. Хотя, представляете, что они родителям сегодня вечером расскажут? Ой, Лешка, как бы тебе опять от деда не получить?» Они с сестрой еле сдерживали страх. «Ой, боюсь, боюсь». Ровно в 5 вечера веселенькую музыку убрали, и уже знакомый голос из динамиков сообщил о появлении в зале императора и императрицы Российской империи короля Франции с сопровождающими лицами. И под торжественную музыку в зал вступили вышеупомянутые персоны. Пока царственный дед толкал речугу о том, как он рад всех снова видеть в Кремле, и о том, что сегодня на балу присутствует король Франции, Мария с Варварой плавно перемещались в сторону импровизированной трибуны. После императора слово взял Людовик, заявивший, что счастлив не только оказаться на русской земле, но и на этом балу, где собралась вся молодая элита Российской империи. Дальше с приветственными словами выступили Мария с Варварой, которые поблагодарили всех присутствующих за то, что откликнулись на их приглашение, выразили надежду на прекрасно проведенный праздник и объявили бал открытым. Под вновь зазвучавшую веселенькую музыку молодежь похлопала, чем выразила свое одобрение словам сестер. Следующий час был посвящен выступлениям приглашенных артистов. 2 певички исполнили смутно знакомые мне песенки, очень популярные среди лицеистов. В перерывах выступала какая-то модная танцевальная группа. Потом были эквилибристы с фаер-шоу. Не обошлось и без нехитрых конкурсов. Насколько я успел заметить, все лицеисты прошедшим действом были очень довольны. Малый свет же смотрел на все происходящее с легким пренебрежением, явно считая себя уже выросшими из подобного рода развлечений. «Лёшка», — толкнул меня в бок Николай после очередного танцевального номера, в котором участвовали одни девушки. «А знаешь, какая у меня голубая мечта?» «Удивляй», — хмыкнул я. «Приволочь 10 веселых девок из стриптиза в Кремль денька так на 3 устроить там праздник по своим правилам. Ух, как бы мы с Шуркой зажгли! И в залах, и на башнях, даже царь пушки бы применение нашлось». «Вас после подобного праздника сразу кастрируют», — хмыкнул я. «Как потом в войсках команды писклявым голосом отдавать будете?» «Не поверишь, Леха», — тяжело вздохнул брат, — «только это и останавливает». «А идея не так и плоха, если хорошенько подумать. Надо будет запомнить на будущее». Главный эффект разогревающих мероприятий был достигнут. Хорошее настроение стало еще лучше, от разговоров все отвлеклись и были готовы к танцам, которые объявили по завершении основной части. Люстры в Георгиевском зале стали постепенно гаснуть, и окружающее погрузилось в легкий полумрак. «Алексей, пошли танцевать!» — ко мне подбежала Елизавета и схватила за руку. «Самое интересное начинается!» «Прошу меня извинить», — я повернулся к нашей компании. «Дама требует!» А дама, в свою очередь, настойчиво потащила меня через весь зал и остановилась только напротив столиков царственных и королевских особ. «Бабушка, дедушка, смотрите!» — Елизавета гордо показывала на меня. «А я с братиком танцую. Он сегодня мой кавалер». Пока лица императора и императрицы принимали умилительные выражения, как и у подошедших только сейчас к столам отца и дядьки Николая, видимо, понявших, в чем дело, французскому королю один из его сопровождающих переводил то, что сказала Елизавета. После чего Людовик тоже заулыбался и одобрительно покивал головой. Мол, ребенок, все они такие. Лиза тем временем опять потянула меня в другую сторону, но далеко мы не отошли. И пришлось мне танцевать с младшей сестренкой, умудрившейся с гордостью демонстрировать меня всем окружающим. Танцевали мы 30 минут, если не больше. Не спас даже медляк, который я тоже исполнил с сестренкой. Все это время никто из нашей компании в этой стороне Георгиевского зала так и не появился. А я успевал отслеживать краем глаза реакцию Людовика, тоже поглядывающего в нашу сторону. Его состояние было несколько раздраженным, несмотря на добродушное выражение лица. «Братик, я хочу пить», — сообщила мне Лиза, когда заиграла быстрая музыка. «Ты же за мной поухаживаешь?» «Все непременно, сестренка», — кивнул я и повел девочку прямо к столам императорских и королевских особ. «Позволите?» — я с улыбкой указал отцу на ближайший чистый бокал. «Валяй», — кивнул он и погладил прижавшуюся к нему дочку по спине, чтобы не портить ее прическу. «Лизонька, как тебе праздник?» «Очень нравится». Передав сестре бокал с соком, я собрался уходить, но меня позвал дед. «Алексей, подойди. Почему ты не занимаешься Стефанией?» Нарочито громко поинтересовался он. «Я был занят другой девушкой», — развел руками. «За этой девушкой есть кому присмотреть», — нахмурился он. «А ты займись Стефанией, как я тебе и говорил». Не чувствовалось от него никакого недовольства и раздражения, хоть ты тресни. В какие игры опять играет царственный дед, не ставя при этом меня в известность? Ладно, нагнетать не стоит, просто не будем спешить выполнять приказ, который могут отменить. «Будет исполнен, ваше императорское величество», — вытянулся я и щелкнул каблуками. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте, курсант», — хмыкнул он и отпустил меня величественным жестом руки. «Спасибо, Андрей», — императрица кивком головы отпустила Долгорукова, который по ее просьбе привел к ним с супругом княжну Демидову. «Присаживайся, Евгения», — и указала девушке на соседний стул. Демидова присела не сразу, а чуть замешкалась от волнения. Девушка прекрасно понимала, что ей прямо посреди бала устраивают самые настоящие смотрины. А императрица разговор продолжать не спешила. Молчал император. «Так вот, значит, ты какая, Евгения Демидова», — протянула, наконец, Мария Федоровна. «Действительно очень красивая. Даже красивее, чем на фотографиях. Дорогой, как она тебе?» «Женька, держись. Да пусть они хоть зубы смотрят и заставляют на гинекологическое кресло лезть. Ты выдержишь?» «Согласен. Красивая внучка у Сергея выросла», — достаточно равнодушным тоном ответил Николай. «Да и при чем тут красота, дорогая? С лица воду не пить». «Это точно. А вот характер, говорят, у нашей Евгении сложный, впрочем, как у всех Демидовых. Не любят они компромиссы искать, все норовят нахрапом препятствия взять. Вот и наша Евгения, вопреки воле родителей, подалась в военное училище. А если она и дальше с мнением родичей не будет считаться? Это же самое настоящее безобразие!» «Согласен, дорогая, подобное поведение в конце концов может привести к печальным последствиям». «Евгения», — нахмурился император, — «ты со мной согласна?» Девушка вскочила со стула и кивнула. «Так точно, ваше императорское величество». «Но делать все равно будешь по-своему». «Так точно, ваше императорское величество». Демидова прекрасно понимала, что сейчас ее слова для императорской четы не имеют ровным счетом никакого значения. Они просто составляют о ней первое впечатление, которое определит ее дальнейшую судьбу. «Вот так и живем, дорогая», — тяжело вздохнул император. «Что стар, что млад». И повернулся в другую сторону, потеряв всякий интерес к беседе. «Государь прав, Евгения, так и живем», — покивала головой Мария Федоровна. «Ну, не будем тебя больше утомлять разговорами. Ты сюда не для этого пришла. Еще увидимся, княжна». Императрица обозначила улыбку. Демидова поклонилась и направилась в сторону танцпола, в который превратился центр Георгиевского зала. И только спустя десяток шагов девушка позволила себе с облегчением выдохнуть и прошептать. «Будем надеяться, что очередной этап преодолен. Но деду звонить буду завтра на свежую голову. Или не очень свежую». Следующие два часа я добросовестно старался не исполнять распоряжение царственного деда, заранее предупредив об этом братьев. Хоть мы постоянно и общались, и танцевали рядом со Стефанией, но я тщательно контролировал время, и каждые полчаса, когда должен был звучать медляк, под благовидным предлогом оказывался рядом с другими девушками из нашей компании и вынужден был приглашать на танец их. Так с француженкой потанцевали Николай, смущавшийся Александр и даже Сашка Петров, которым я заранее чуть ли не приказал не теряться и оказывать знаки внимания подружке его девушки под предлогом налаживания его личных отношений с бурбонами. Со Стефанией из моих друзей не потанцевал только Андрей Долгорукий, который был занят Марией. Варвара появлялась у нас редко, развлекаясь со своими одноклассниками, но один танец мне все же выделила. Понимая, что не пригласить Стефанию в следующий раз будет уже оскорблением, я мысленно смирился, отошел к фуршетным столикам и налил себе вина. «Отец, в Кремль в сопровождении посла Италии заявился второй внук итальянского короля и просит разрешения присутствовать на балу». «А этому что здесь надо?» — не понял император. «И как он вообще оказался в Москве?» «Только что прилетел и сразу в Кремль», — хмыкнул цесаревич. «Зазноба у него в столице гостит». «Это Стефания которая?» — удивился император. «Она? Что делать будем?» «Как что? Говори, чтобы объявляли!» — теперь ухмылялся император. «Здесь, как в том анекдоте, сынок, вырвите мне язык, но я должен это увидеть». «Я тебя понял», — кивнул цесаревич и направился к ближайшему дворцовому. «Дорогая», — Николай повернулся к супруге, — «на бал прямиком из теплой Европы заявился итальянский принц, являющийся давним ухажером французской принцессы. Очень интересно. Мария Федоровна вся подобралась. Я надеюсь, молодой человек нас не разочарует, дорогой. Музыка стихла, а в динамиках торжественно объявили. Его высочество Джузеппе Медичи. Эту же фразу повторили и на итальянском, а потом и на французском языке. Какого черта? Тысячи чертей, что этому Джузеппе с его слишком горячей кровью понадобилось в Москве? Король Франции хоть и сохранил на лице тренированную улыбку, но его и так отвратительное настроение становилось еще хуже. Дела с русским принцем шли и так из рук вон плохо, так на бал еще и умудрился заявиться этот Медичи. Как бы он здесь ничего не устроил по своему обыкновению. Ох, как не хочется участвовать в очередном скандале, устроенном этим одиозным молодым человеком. А самое главное, чтобы к этому скандалу не приплели Стефанию. Господи, как он меня нашел? У Стефании все внутри опустилось. Еле в Париже от него отделался, так он сюда заявился. Влюбленный Джузеппе сейчас все построенное с Алексеем порушит, всем планам придет конец. Слава богу, что дед при этом присутствует, хоть никаких обвинений потом не будет. Какой еще Джузеппе Медичи? Почему мне Мария с Варварой ничего не сказали? А тем временем через открытые двери зала в сопровождении какого-то невысокого лосоватого старичка благообразной наружности быстрым шагом вошел чернявый молодой человек чуть выше среднего роста в элегантном черном костюме. Остановившись на секунду, он оглядел зал и остановил взгляд как раз на нашей компании, после чего кивнул и таким же быстрым шагом пошел в выбранном направлении. Ваше высочество, буквально побежал за ним старичок. Сначала необходимо представиться его императорскому величеству. Потом, Лука, отмахнулся Джузеппе и продолжил свой быстрый шаг прямо через толпу лицеистов, не обращая на них никакого внимания. Остановился он только перед Стефанией, стоявшей в компании Кристины Гримальди и Сашки Петрова. Так вот, значит, на кого ты меня променяла? На французском обратился Джузеппе к принцессе, его живое лицо при этом приняло вид страдания. «Как ты могла?» «Джузеппе», — вздохнула с досадой Стефания, — «прекращай нам тут устраивать очередное представление Ромео и Джульетты. Не позорь ни себя, ни меня. Я никогда не давала тебе никаких поводов и тем более обещаний. И когда ты вообще перестанешь меня преследовать?» Лицо Медичи приобрело еще более трагичный вид. Он покивал головой, медленно оглядывая девушку, потом повернулся к Сашке Петрову. «Что молчишь, трус? Заставлять оправдываться за себя девушку недостойно настоящего мужчины!» Резким движением руки Джузеппе выдернул из кармана платок и кинул его в лицо совершенно растерявшемуся Сашке Петрову. «Я вызываю тебя, трус! Хоть в браслетах, хоть без них, но обязательно до смерти одного из нас! Кто твои секунданты?» «Это он сейчас Шурку трусом назвал? Да еще и на дуэль вызвал!» Как я оказался рядом с этим Медичи, да еще и умудрился схватить его правой рукой за шею, а левой затолкать клятый платок итальянцу в рот, не помнил. Но вот трясло меня от адреналина совсем не по-детски. Еле сдерживая желание свернуть шею итальянцу, как кутенку, прохрипел на его родном наречии. «Я тебе сейчас без секундантов грохну макаронник тупорылый». «Алексей!» — сквозь свист в ушах услышал я рык царственного деда. «Твою же!» И огромным усилием, взяв себя в руки, чуть ослабил хватку. Молодые аристы еще только пытались переварить последние слова итальянского принца, как им всем внезапно стало очень страшно. Мелькнула размазавшаяся тень, и великий князь Алексей Александрович уже держал Джузеппе одной рукой за шею, второй засовывал тому в рот платок, одновременно при этом что-то шепча. «Алексей!» — буквально заорал вскочивший со стула император. И ужас, исходящий от великого князя, начал понемногу отпускать. «Алексей, отпусти его и успокойся!» — голос царственного деда приближался. «Какого черта у вас там вообще происходит?» Отпустив выплевывающего платок итальянского принца, я, не обращая внимания на окружающих, поинтересовался у бледных Стефани, Кристины и Александры. «Вы как?» «Нормально», — механически кивнули они. Если в глазах у девушки я заметил страх, то вот мой друг выглядел несколько подавленным. «Алексей Александрович, окажите мне честь!» Вдруг громко обратился он ко мне. «Будьте моим секундантом!» Ответьте, я ничего не успел, за меня это сделал дед. «Александр, какие секунданты!» Я повернулся и заметил за спиной деда бабку, отца с дядькой французского короля. Итальянский посол мялся чуть в стороне со скорбным выражением на лице. «Быстро доложить, что здесь происходит». Император при этом смотрел только на меня, но встал он так, чтобы в его поле зрения попадал и зашедшийся кашлем Джузеппе. «Ваше императорское величество», — обратилась к нему все еще бледная Стефания. «Прошу прощения, но это я во всем виновата. Мне рассказывать». «Слушай внимательно, принцесса», — кивнул дед. Рассказ француженки был краток, но содержателен. Кроме того, его прекрасно слышал и переставший кашлять итальянский принц, у которого дед в конце концов и поинтересовался. «Все так и было, молодой человек?» «Да, ваше императорское величество», — с виноватым видом опустил голову тот. «Ладно, с вами, молодой человек, мы позже разберемся», — дед повернулся ко мне. «Алексей, с мотивами твоего поступка мы тоже будем разбираться отдельно, а сейчас мне бы хотелось, чтобы ты извинился перед господином Медичи за свое недостойное поведение, а потом и перед всеми присутствующими здесь молодыми людьми, праздник которым ты испортил». Я кивнул, про себя признавая, что погорячился, но вины своей при этом чувствовал лишь малую часть. Всеми силами я пытался защитить своего друга даже не от этой дурацкой дуэли, которую так бы никто провести не позволил из-за разницы в статусе и силе между Александром и Джузеппе, а из-за возможной душевной травмы друга. Ведь он не смог бы достойно ответить своему обидчику, да и защищать я его обещал и слово свое собирался сдержать. Сделав шаг вперед, по направлению к итальянскому принцу, я вздохнул. «Господин Медичи, приношу свои искренние извинения за свою несдержанность. Был неправ». «Нас не представили, уважаемый», — откашлившись, сказал принц. «Но судя по хватке», — он демонстративно потер шею, — «ваша фамилия Романов, зовут Алексей». Вокруг раздались робкие смешки. «Я принимаю ваши извинения, господин Алексей Романов, и в свою очередь хочу принести свои извинения Александру», — теперь он смотрел на Петрова, — «с которым вас перепутал». Итальянец сделал шаг вперед по направлению к моему другу. «Александр, приношу свои искренние извинения за то, что совершенно без основания обозвал вас трусом. Уверен, вашим мужским качествам позавидуют многие. Я был неправ, Александр». «Я принимаю ваши извинения, господин Медичи», — с достоинством кивнул Петров. «Вот и славно», — вмешался довольный дед. «Только вот Алексей забыл извиниться за испорченный праздник». «Уважаемые друзья», — громко начал я, — «Мария, Варвара, приношу свои искренние извинения за испорченный праздник. Был неправ. Обещаю впредь вести себя более сдержанно». Одобрительный гул стал мне ответом, а стоявшие недалеко сестренки мне вовсю улыбались. «А теперь пойдемте за мной», — скомандовал дед, посмотрев на нас с Джузеппе. «Прошу прощения, ваше императорское величество», — обратился к нему итальянец. «Мне еще перед Стефанией извиниться надо». «Да», — кивнул дед, — «это будет совсем не лишним». Медичи произносил стандартную форму извинений с таким видом, что даже вызвал у меня некоторую жалость. А вот прощение девушки было очень холодным и надменным, и я Джузеппе пожалел еще больше. «Ну, такая история, Умберто», — дед смотрел на экран, который показывал хмурого короля Италии. «Людовик не даст соврать, он при этом присутствовал». Король Франции с грустным видом кивнул. С минуту глава рода Медичи молча разглядывал сидящего рядом со мной, не решавшегося поднять глаза внука, который не мог спокойно сидеть и постоянно ерзал, после чего разразился длинной матерной тирадой. «Джузи, на полгода поедешь в самое дальнее имение», — закончил король. «Николя, Людовик, простите моего непутевого внука. Он сам не ведает, что творит. Об одном только прошу, Николя, не выгоняй его из Москвы сразу, чтобы уж наш позор был не таким очевидным. Пусть недельку-другую где-нибудь в гостинице отсидится, а уж потом домой возвращается». «Умберто, никто твоего внука из Москвы высылать не собирается», — улыбался дед. «Мы же все понимаем, сами кучу глупостей по молодости творили. Вон, мой внук тоже себя не с самой лучшей стороны показал». «Твой внук на родной земле характер свой показывает», — опять начал заводиться Медичи. «А мой не только дома, он по всей Европе безобразие творит». И понеслась следующая матерная тирада. «Умберто», — терпеливо продолжил дед после того, как Медичи закончил, — «мы ходим по кругу, дружище. Говорю же, инцидент исчерпан, претензий ни у кого нет. Хотя...» — он задумался. «Придется мне как-то вопрос с этим оскорбленным молодым человеком решать. Тут извинений будет мало». «Николя, давай я этот вопрос решу». Итальянец аж вскочил с кресла. «Давай я его князем сделаю, ну и денежную компенсацию какую-нибудь выделю». Дед переглянулся с французским королем, и оба усмехнулись. «Умберто, дружище», — протянул Людовик, — «при всем моем уважении хочу отметить, что у тебя половина дворян в князья ходит. Предложи достойную компенсацию. Ладно. Итальянец уселся обратно в кресло. Поручу послу своему этот вопрос решить. Теперь у нас все? Все. Опять переглянулись дед с французом. Когда в гости приедете? Вина море, пицца всегда свежая, а солнце жарит еще сильнее. Светская беседа с взаимными воспоминаниями и обещанием непременно скоро приехать затянулась больше, чем на полчаса. Я за это время даже успел аккуратно помассировать потянутые мышцы, пока итальянский король наконец не исчез с экрана. Дед тут же повернулся ко мне. «Алексей, на остаток сегодняшнего вечера и на весь завтрашний день поручаю тебя Джузеппе. На следующей неделе с ним что-нибудь придумаю. Кроме того, то же самое касается и Стефании. Людовик, есть возражения?» Французский король отрицательно помотал головой и со вздохом обратился к итальянцу. «Обещаешь, что оставишь мою внучку в покое?» Джузеппе же с гордым видом отвернулся и промолчал, а Людовик посмотрел на деда и развел руками, мол, что я могу сделать? Когда молодые люди вышли, Людовик посмотрел на Николая и спросил. «Николя, чем была вызвана такая реакция Алексея на, в общем-то, обычный вызов на дуэль? Нам же 2 минуты понадобилось бы, чтобы нормально разобраться и не доводить до такого». «Это личный, Людовик», — нахмурился император. «Просто были тут некие события, которые спровоцировали Алексея именно на такое поведение. Можно сказать, что вина больше лежит на мне и моей супруге, нежели на нем. Кстати, ты знаешь, что этот Александр Петров — замечательный художник?» «Да, Стефания мне что-то такое говорила», — кивнул француз. «Стефания», — усмехнулся Николай. «Ну, пусть будет Стефания. К чему веду? Тебе, как знатоку, обязательно надо познакомиться с его работами. Поверь мне, равнодушным ты не останешься». Заинтриговал. «Стефания, да ты не бойся Алексея, так-то он парень очень добрый», — покровительственным тоном вещала Инга Юсупу французской принцессе под сдавленные смешки девушек, в том числе и Марии с Варварой. «Ну, находит на него иногда, бывает, но потом все проходит. Ты, главное, даже не думай ему что-нибудь против сказать, иначе...» Инга сделала в воздухе неопределенный жест рукой. «Да и потом не обижайся, все равно бесполезно. Просто сделай вид, что раскаялась в содеянном, и все будет по-прежнему. И за Джузеппе своего не бойся. У нас про таких говорят, забитого двух небитых дают. Вон, посмотри туда». Юсупа указала Бурбонна, продолжавших, как ни в чем не бывало, веселиться лицеистов, некоторые из которых со страшными лицами прямо на танцполе уже вовсю отрабатывали прием, который образно можно было назвать «удушение противника с одновременным засовыванием в рот подручных предметов». «Стефань, это Россия», — с пафосом продолжила Юсупова. «Здесь медведи в качестве домашних животных в особняках живут, и никого это особо не удивляет». «Я поняла, Инга», — со сдержанной улыбкой кивнула французская принцесса, прекрасно понимая, что ее сейчас троллят. Но холодок в груди от пережитого ощущения ужаса не давал ей успокоиться окончательно. «Спасибо, что показала мне все грани вашей жизни». «Всегда, пожалуйста», — с важным видом кивнула Юсупова. «Ну, девочки, чего притихли? Время-то еще детское. Кто со мной на танцульке?» «Шурка, красава!» — Николай хлопнул смущенного художника по плечу, а окружившие их молодые люди и девушки одобрительно загудели. «Алексей Александрович, окажите мне честь, будьте моим секундантом». «Красава! И это после Лешкиного-то гнева?» «Правильно Джузи сказал, я уже своим мужским качеством начинаю завидовать». Но лучшей наградой для Петрова стал взгляд Кристины Гримальди, в котором он без труда прочитал любовь, одобрение и гордость за него. «Я вижу, вы не понимаете, с чем мы столкнулись», — Мефодий Тагильцев нервно расхаживал перед братьями. «И с каждым разом он становится все сильнее и сильнее. Я стал первым, а потом он придет за всеми вами и за вашими семьями». «Мифа, ты говори за себя», — возразил Тагильцев отец Владимир. «Мы, в отличие от тебя, ничего плохого великому князю Романовым не делали. Дворцовых не убивали и интриги при дворе не плели. Возможно, мы раздражаем его самим фактом своего существования, но этот вопрос тоже решаем. И ты правильно отметил, что Алексей может прийти за нашими семьями, а не только за нами. Это вы у нас с Олегом Бобылем всю свою жизнь в свое удовольствие прожили и нас никогда не поймете. Новость про Некпаев читал? Вот и с нами будет то же самое. Не сегодня, так завтра. Романовы никогда не успокоятся и все равно нас всех найдут». «Кто еще так думает?» От Тагильцева ощутимо повело. Я. «Вот, значит, как». Мефодий сделал над собой усилие и попытался успокоиться. «Хорошо, братья. Значит, наши с вами дорожки с этого момента расходятся. Деньгами я вас обеспечил, документами тоже. Засим прощаюсь. Не поминайте лихом, братья. И куда планируешь податься, если не секрет? Поинтересовался Владимир. За границу, поморщился Мефодий. Хоть там возможности у Романовых ограничены. И еще, братья, только попробуйте нас с Олегом сдать императорскому роду. Я до ваших семей первым доберусь. Мои возможности вы знаете. Когда за ним с Олегом закрылась дверь, отец Владимир достал из кармана небольшой прибор, нажал на нем кнопку и поставил устройство на стол. «Они в Москву поехали», — уверенно заявил он. «Сами знаете, с какой целью». «Это-то понятно. Что делать будем?» «Просто так сдаваться нельзя. Нам веры до конца дней не будет», — вздохнул Владимир. «Романовым проще нас будет грохнуть, а потом и наши семьи. Придется грехи замаливать деятельным раскаянием. А теперь слушайте меня внимательно».